Тут безвыходная диалектика. По букве закона для сохранения тайны не надо, чтобы солдат все это видел и слышал, а для его настроения, наоборот, надо. Он помолчал. «Перочинным ножом немного наоперируешь, хотя читал в газетах, что и так приходилось. Так и мы. Когда инструмента нет, какие из нас операторы? Хотя бывало, что и приходилось». Как-то неожиданно, зайдя к нему еще давно, 2 недели назад, она застала его за книгой. На столе лежала целая груда других книг с закладками. «Не слишком ли много читаете, Федор Федорович?» — спросила она тогда. «А разве это бывает, чтобы человек слишком много читал?» Он, сняв очки, посмотрел на нее. «Чтобы слишком мало человек читал, сталкивался, а чтобы слишком много...» «Не понял вас. Видимо, чего-то не додумываю. Я говорю конкретно про вас здесь, сейчас, в санатории. Конкретно жадничаю, многое упущено, за недостатком времени и излишком дел. А что вы читаете?» — спросила она. «Что вам больше всего сейчас нужно?» «Что нужно?» «Военному человеку в моем положении почти все нужно, от метеорологии до психологии. Легче сказать, чего нашему брату не нужно. В идеале, конечно. А на практике он положил перед ней книжку в сером потрепанном переплете. Сейчас, например, дочитываю некоего Сикорского. Слышали про такого? Строитель самолетов? Нет, генерал. Воевал с нами в польскую войну, а потом был председателем первого эмигрантского польского правительства в Лондоне. А потом, когда у нас стали польские части формировать, переезжал к нам договариваться. А потом угробился над Гибралтаром. Ходят слухи, что англичане его угробили за то, что он якобы слишком далеко нам навстречу пошел. Допускаю такую возможность». Ей в душе не хотелось допускать такой мерзкой возможности, тем более во время войны, которую мы вместе с англичанами вели против немцев. Но она промолчала. Наверное, он знает лучше, раз говорит. В 1934 году, когда в отставке был, он книгу написал «Будущая война». Вот эту. «Генералы, когда они в отставке, любят книги писать. Может, и мы, когда будем в отставке, тоже начнем», — усмехнулся он. «Книга не глупая, даже умная. 10 лет назад писал в ней, что будущая война будет не похожа на войну 14-го года, потому что прибавились новые факторы — большевизм и его антитезис — фашизм. И поэтому столкновение наций приобретает в этой войне политико-социальный характер, чему мы с вами 4-й год свидетели. Ну и многое другое». Он перелистнул и закрыл книгу. «Уже прямо по нашей специальности. О возрождении маневра, о темпах наступления, о действиях механизированных войск. Писал, между прочим, что для Польши сближение с Германией было бы не политической ошибкой, а самоубийством. Интересно читать, как люди оттуда, из прошлого, думают об этой войне, которая идет на твоих глазах. Тут у вас, в Архангельском, хорошая библиотека, даже на удивление. Такое сохранилось, что и не представлял себе». Она потом несколько раз вспоминала этот стол с книгами, за которым он сидел, как сильно проголодавшийся человек, смаху наказавший больше, чем может съесть. Раньше ей всегда казалось, что она много читает, а теперь, после встречи с ним, не казалось. Она призналась в этом, и он улыбнулся. «Ничего, ты моложе меня на 10 лет, еще перегонишь. Будем после войны читать. Я книгу, ты 2. Я 2, ты 3». «А что ты думаешь делать после войны?» — спросила она. «Как что делать? Служить до предельного возраста. Надо думать, установим его после войны. Хватит ума. Как не обидно, но армия стареть не имеет права. Ну, а все-таки ты лично, чего ты хочешь для себя после войны?» «Меня как-то мой бывший командующий Батюк укорял. У тебя, говорит, 2 души на 1 тело. Одна строевая, а другая штабная». «Близко к истине, хотя не вижу в этом беды. Штабная душа хочет по окончании войны кафедру оперативного искусства получить в Академии Генерального штаба. А строевая просится округом командовать, если дадут. Кстати, куда Батюк исчез? И сам, и жена Вы, медики, все знаете. И что положено, и чего не положено. На этот раз не знаю, — сказала она. Знаю только, что позавчера его в Москву вызывали. Вернулся, выписался и уехал. Должно быть, назначение получил. Интересно, куда его теперь? Сегодня под утро, когда проснулись, она вдруг сказала ему: «А я знаю вашего начсанарма, генерала Нефедова. Теперь генерал, а был профессор, патологоанатом. Он у нас на третьем курсе читал, и уже тогда казался всем нам немолодым. А он и есть немолодой, мой одногодок», — усмехнулся Серпилин. «К тебе это не относится», — рассмеялась она и спросила: «А вот будет у нас с тобой ребенок? Что тогда? Не подумал об этом?» «Не подумал, а зря. Я вполне на это способна, только еще сама не знаю, хочу этого или нет. Кажется, все-таки не хочу. Поздно». Он молчал. Она смутно в полутьме видела его лицо, и ей показалось, что ему странна сама мысль, что у него еще может быть дочь или сын. «И в самом деле это было бы странно», — подумала она, — «не о себе и не о нем, а о своих взрослых сыновьях». Подумала и улыбнулась. «Что ты?» — спросил он. «Немолодым людям надо поменьше говорить о своих страстях, хотя иногда и хочется». «Наверное, это смешно, если смотреть на нас со стороны». «А кому это надо, смотреть на нас?» «Может, и не надо». Она продолжала подразнивать его. «Но ведь не запретишь, смотрят. Люди не слепые. А моя жизнь здесь на виду». Соседка вчера утром прямо так и спросила: «Что у тебя с ним? Это серьезно? А что ты?» «Сказала: еще как. А что ж мне отнекиваться? В моем возрасте как-то и вовсе смешно. Ты не находишь? Скрывать нечего, но и говорить об этом ни с кем не хочется». А я и не стала говорить, просто ответила ей «да». А вот как своим сыновьям, двум взрослым людям, написать об этом еще не придумала. «А ты не придумывай. Напиши, что я просил тебя выйти замуж, а ты ответила, что решишь после войны. И больше ни о чем не пиши». «Не сумею. Если писать, надо всю правду. И говорить тоже. Только как это сделать, как набраться храбрости?» «В самом деле, как набраться храбрости написать об этом сыновьям? Один на фронте, другой скоро поедет на фронт, а ты здесь без них чувствуешь себя счастливой. Как можно это написать? Хотя это и на самом деле так, и хотя ничего не отнимает у них». «Нет, неправда». «Вот тут-то и неправда. Отнимает, хотя бы потому, что уже не только о них будешь думать и не только за их жизнь бояться. Душа все та же, одна, но уже не на двоих, а на троих, поэтому и надо набраться храбрости, чтобы написать им». «Чемодан прийти тебе собрать?» — спросила она. «Вашему брату обычно или жены собирают, или адъютанты, или ординарцы. Как правило, вы сами не умеете. Я исключение. Умею. Когда зайдешь, буду готов. Лучше 10 минут посидеть перед дорогой». Оставшись одна, она распахнула настежь окно. Из окна дул холодный ветер, и она подумала о том, как он будет ехать на фронт. Не растрясет ли его с отвычки на Виллисе? Все-таки 500 километров до объезды. Она одевалась, стоя у открытого окна, а в голове мелькали обрывки мыслей о нем и о себе. Надо попросить его не сдавать в библиотеку ту книжку Сикорского, которую он показал ей, и еще одну книжку, про которую он говорил, о мещерских лесах между Рязанью и Владимиром, где он родился и вырос. И пока будет 5-минутка, надо, чтобы медсестра набрала ему аптечку на дорогу. Она еще застегивала пуговицы на гимнастерке, а в дверь уже постучала соседка, с которой они по утрам всегда вместе шли в лечебный корпус. «Можно к тебе?» «Входи». Вошла соседка, рентгенолог Розалия Павловна, худая, маленькая, в очках, с седыми перекрашенными волосами, которые она зачем-то стала отпускать, хотя раньше, когда она коротко стриглась, это было и больше к лицу. Розалия Павловна, которую, несмотря на возраст, все звали без отчества, Розочкой, следила за собой, делала маникюр и занималась гимнастикой, а теперь вот даже отпускала волосы. Но все равно, глядя на нее, казалось, что она совершенно не думает о своей внешности. Такая уж она была какая-то вся нескладная, особенно в военной форме. «Ну как?» — спросила Розочка. «Давай для разнообразия помолчим». «А чё ты такая грубая?» «Я не грубая, я неразговорчивая. Пойдем, а то опоздаем». Легонько подтолкнув, она пропустила соседку вперед. Попавшаяся им навстречу в аллее молоденькая девчонка-нянечка поздоровалась с ней с таким выражением лица, как будто тоже что-то знала. «А может, только показалось? На варе шапка горит». Встретив нянечку, она усмехнулась тому, как и эта, и другие нянечки звали их соседкой, ее молодой докторшей, а Розочку старой, хотя Розочка старше не так уж намного, всего на 7 лет. «Чего фыркаешь?» — спросила Розочка. «Ничего», — сказала она, подумав про себя. «Вот и мне будет через 7 лет 47, как Розочке, и я буду старой докторшей». «Нет, я не буду, а вообще...» «Что будет через 7 лет? Разве можно сейчас представить себе, что с кем будет через 7 лет?» И она еще раз тревожно вспомнила о своих взрослых сыновьях.